Глава 16. 4 уровня отношений. Здоровые отношения – это когда вы принимаете прошлое и настоящее друг друга, любите друг друга и вдохновляете без страха смотреть в будущее. Автор неизвестен. Крепкие долговечные отношения, в которых не угасает любовь, основаны на определенных принципах. Один из них – создание прочного фундамента, 4 уровней близости, которые нужно проходить в строго определенном порядке. Интеллектуальный, эмоциональный, духовный, физический. Когда пара только начинает встречаться, оба партнера основывают мнение друг о друге на первом впечатлении, а остальное додумывают. Лишь спустя время мы по-настоящему узнаем человека. И если бросаемся в омут с головой, так и не познакомившись толком, нас ждут большие неприятности. Иногда мы устанавливаем физическую связь с совершенно чужим нам человеком. Играем свадьбу, обзаводимся общим имуществом, строим вместе семью и все еще плохо себе представляем, что за человек рядом с нами. Поэтому и нужно создавать прочный фундамент. Интеллектуальная близость. При знакомстве мы рассказываем друг другу о себе, своих увлечениях, работе, иногда обсуждаем политические взгляды, спорт, отношение к ситуации в мире. Для отношений, скажем, с друзьями или коллегами, бывает достаточно и этого уровня, а с соседом или случайным человеком, с которым мы разговорились в очереди, вовсе можем не зайти дальше обсуждения погоды. На этом уровне задействуем область мозга, ответственную за рациональное мышление. Мы запоминаем о человеке информацию, которая пригодится нам в дальнейшем. И перейти на эмоциональный уровень невозможно, пока вы не узнаете друг друга получше. Как интеллектуальная близость выглядит в браке? Разумеется, это разговор с супругом. Не обязательно говорить о чем-то серьезном, но всегда полезно делиться своими идеями, обсуждать общие интересы и выражать несогласие по разным темам. Так вы поддерживаете эту связь. Некоторые пары забывают об интеллектуальном уровне отношений, потому что считают его само собой разумеющимся и могут даже потерять интеллектуальную связь окончательно. Иногда в общении с мужчиной бывает довольно сложно понять, где для него кончается интеллектуальная связь и начинается эмоциональная, поэтому не пренебрегайте первой. Мы с мужем регулярно делимся друг с другом мыслями о том, что прочитали в газетах. Он рассказывает мне, что произошло у него на работе, а я ему о том, какое новое блюдо хочу приготовить. Мы говорим о своих переживаниях по поводу важных мировых событий. Это помогает нам найти новые общие интересы. Первые свидания обычно посвящают именно этому уровню и с него постепенно переходят на эмоциональный. Если вы перейдете к эмоциональному уровню слишком рано, вас могут посчитать несдержанной и странной. Друзья навек. Люк недавно переехал на новое место, и ему не терпелось найти друзей. Он устроился продавцом в магазин спортивных товаров, в его обязанности входило вежливое и дружелюбное общение с покупателями. Он должен был только создавать более расслабленную обстановку, но иногда заходил слишком далеко. Однажды он разговорился с очень милыми покупателями и внезапно сказал: «Вы мне нравитесь, давайте обменяемся телефонами и сходим куда-нибудь вместе». До этого покупателям очень нравилась беседа, но Люк своей внезапной просьбой оттолкнул их, ведь они подошли к нему проконсультироваться по поводу товаров, а не заводить с ним дружбу. В результате они поспешили уйти, так ничего и не купив. Люк не имел в виду ничего плохого, но действовал слишком прямолинейно и поспешно. Конечно, иногда нам достаточно совсем немного времени провести вместе, чтобы понять, что человек нам нравится. Но нужно, чтобы и мы ему успели понравиться. Люк этого не учел и в результате произвел на собеседников отталкивающее впечатление. Если бы они познакомились с ним в неформальной обстановке или были постоянными покупателями, возможно, они восприняли бы его предложение иначе. Или он мог бы предложить обменяться номерами, не настаивая на тесном общении? Бывало ли у вас, что вы познакомились с человеком и в процессе общения поняли, что он кажется вам несколько странным? Возможно, он постоянно говорил о себе или сводил разговор к одной и той же теме. Вы могли не сойтись с ним во взглядах на политику или религию. Или у него есть какие-то странные привычки. В любом из этих случаев этот человек уже не кажется вам таким интересным, и вы понимаете, что это не ваш человек. А теперь представьте себе, что вместо того, чтобы просто побеседовать, вы выпили вместе, потом провели ночь у него дома, а с утра узнали, что он недавно вышел из тюрьмы, у него есть жена или он хочет занять у вас денег. Всего этого можно было бы избежать, если бы вы с ним больше времени потратили на разговор. Поэтому и не стоит слишком рано переходить к эмоциональному уровню. Эмоциональная близость. В процессе развития отношений вы будете проявлять все больше эмоций. С одной стороны, вы становитесь уязвимой, с другой, если ваш собеседник или партнер делает то же самое, начинайте больше доверять друг другу. Со временем вы сможете говорить на все более личные темы, поделитесь друг с другом мечтами и планами, сомнениями и страхами. Вам не будет страшно, что вас не примут, вы почувствуете свободу быть собой. Это и есть эмоциональная близость. Интеллектуальная и эмоциональная близость отличаются друг от друга тем же, чем мысль отличается от чувства. Если мысль описательна, основана на разуме и логике, то чувства, особенно мужчинам, сложно выразить словами. А порой люди даже сами не могут разобраться в себе, и тогда их чувства проявляются по большей части бессознательно в языке тела, мимике, звучании голоса. Хотя интеллектуальная близость не так опасна, на ней крепких отношений не построишь. Когда мы эмоционально близки, открыты друг другу, и, следовательно, уязвимы, но в то же время доверяем друг другу, а это невероятно важно в отношениях, особенно таких тесных, как брак. Нужно, чтобы вам было друг с другом комфортно. Не исключено, что вашему мужчине будет сложно выражать чувства так же, как вам, и порой он станет резко выпускать все накопленные эмоции. Тогда ваша задача — внимательно слушать. Если вы, например, плачете от эмоционального перенапряжения, объясните партнеру, что не нужно немедленно реагировать, бежать и решать проблемы. Их нет, это просто ваша реакция на собственные эмоции. Мужчины ориентированы на действия, так что обязательно нужно уточнить. Сейчас все, что нужно сделать, выслушать вас. Просто сесть рядом и выслушать. Когда только встречаемся, нам часто хочется скорее перейти на эмоциональный уровень, особенно если мы только что расстались с предыдущим партнером и еще не до конца понимаем, что именно нам нужно в жизни дальше. Ни с того, ни с сего. 2 года назад Кэролайн пережила сложный развод. Она старалась жить дальше, но ей было одиноко и хотелось мужской компании. В этот сложный момент жизни она и встретила Генри. Они познакомились на конференции, между ними сразу пробежала искра. Разговорились о секциях, которые собирались посетить, и между делом Генри пригласил Кэролайн на ужин. Все шло хорошо, они поговорили о конференции, работе, но затем Кэролайн внезапно начала рассказывать о разводе, о том, как ей было больно, что до сих пор не может справиться с эмоциональным и финансовым потрясением. Она даже расплакалась. Сначала Генри увидел Кэролайн привлекательной, но теперь подумал, что она нервная, раздёрганная, даже немного не в себе, и ему совсем не хотелось переходить к близкому общению. Остаток вечера он думал только о том, как бы поскорее уйти. Отношения Кэролайн и Генри еще не были достаточно доверительными, чтобы между ними могла возникнуть эмоциональная близость. Если вы не знаете об уровнях отношений, может случиться, что выйдете замуж за человека, даже не представляя себе, каков он на самом деле. Так произошло с героями следующей истории. Бухгалтер и королева красоты. Джон был довольно успешным бухгалтером. Он женился на Марго, бывшей королеве красоты. У них родились дети. Но кроме физического влечения их ничто не связывало. Да и вокруг никто не мог понять, как они вообще могли стать парой, ведь они будто жили в разных мирах. Постепенно выяснилось, одних лишь сексуальных отношений не хватило для создания крепкой семьи. Если бы Марго понимала, как важно сблизиться интеллектуально и эмоционально, она могла бы исправить ситуацию. Или просто не вышла бы замуж, поняв, что Джон не ее человек. У вас есть преимущества. Чтобы ваши отношения с партнером были успешными, необходимо задействовать как интуитивную, так и рациональную части мозга и уметь выражать эмоции словами. Женщинам это делать проще, поскольку в нашем мозге больше связей между левым и правым полушариями. Мужчинам говорить о чувствах сложнее, им нужно больше времени, чтобы их осмыслить. К тому же им кажется, что это довольно изматывающий процесс, и они стараются избегать всего, что делает их уязвимыми. Мы тоже не любим чувствовать себя таковыми, но у нас лучше развита эмоциональная защита, а мужчинам легче смотреть на вещи с позиции логики. Это не значит, что они чувствуют меньше. Их эмоции так же сильны, как и наши, но проявляются не в словах, а в делах. Так что у женщин есть существенное преимущество. Наша рациональность и интуиция чаще всего находятся в равновесии. Значит, вы можете помочь своему мужчине в нелегком деле наведения эмоциональных мостов. Для этого вам придется запастись терпением, чтобы оказывать мужчине поддержку и создавать комфортную атмосферу, в которой он сможет спокойно разобраться в себе и облечь эмоции в слова. Вы, конечно, слышали мнение, что женщины эмоциональнее мужчин. Отчасти это действительно так, ведь мы, например, не боимся плакать. И мужчины могут открыто проявлять эмоции, когда занимаются спортом или наблюдают за матчами по телевизору. Присмотритесь, болельщики так энергично выражают радость и разочарование, а для игроков матч вовсе битва не на жизнь, а на смерть. Одержав победу, они кричат, размахивают руками, даже обнимаются. Однако других поводов так ярко выражать эмоции у мужчин раз-два и обчелся. Они в основном все держат в себе. Если мужчина эмоционально закрывается, нам кажется, что он потерял интерес или отвергает нас. На самом деле он просто не привык быть уязвимым и не знает, как справиться с чувствами. Дайте ему время разобраться в себе. Если в разговоре замолчал, не торопите его. Ему просто сложнее дается то, что женщине кажется таким естественным. В начале наших отношений Боб очень часто скрывал от меня эмоции, несмотря на то, что он психолог. У него было много знаний, но недостаточно опыта. У нас ушло много времени, чтобы наши отношения стали такими, как сейчас. Мы преодолевали разные преграды, чтобы достичь той грани доверия, где он перестал бояться выражать чувства. Сейчас он иногда даже помогает в этом мне. И наше доверие крепнет с каждым днем. Ложная эмоциональная связь. Некоторые люди очень хорошо имитируют эмоциональную связь, чтобы манипулировать окружающими, поэтому не стоит доверять всем подряд. И это еще одна причина для того, чтобы сначала сблизиться на интеллектуальном уровне и только через какое-то время переходить к эмоциональному. Духовная близость. Когда вы успешно проходите первые два уровня отношений, у вас возникает естественное желание углубить вашу связь. Даже если вы уже давно живете вместе, никогда не поздно перейти на духовный уровень. Сперва разберемся с тем, что такое духовность. Это ваше понимание смысла жизни и вашей роли в судьбе человечества и нашей планеты в целом. Это ваши убеждения и ценности, моральные ориентиры, чувство прекрасного, причины продолжать жить и выдерживать превратности судьбы. Многие находят все это в религии, другим достаточно мировоззрения. И когда два человека сближаются духовно, их связь так крепка, что даже смерть не способна ее разрушить. К Как и в случае с эмоциями, мужчины не привыкли говорить о духовности вслух. Так что если мужчина достаточно вам доверяет и готов перейти на следующий уровень, действуйте так же, как при разговоре о чувствах. Все три уровня – интеллектуальный, эмоциональный и духовный – составляют основу для физического уровня, и без них физическая близость может привести к плачевным последствиям. Физическая близость как выражение привязанности. Физическая близость не обязательно подразумевает секс. Она может проявляться и во вполне нейтральных прикосновениях. Например, вы держитесь за руки, обнимаетесь при встрече, целуете друг друга в щеку или просто сидите рядом. Правда, например, в Северной Америке считается довольно интимным, когда вы во время прогулки держитесь за руки. Иногда такого уровня близость возникает у нас с родными или друзьями. Так что физический контакт – это естественное проявление любого вида привязанности к человеку. Секс до свадьбы. В романтических отношениях есть и следующий этап развития физической близости. К нему относятся поцелуи в губы, сексуальная прелюдия и, разумеется, секс. Он может стать естественным продолжением ваших отношений, но и разрушить их, если перейти к нему слишком рано. Неизвестно, повезет вам или нет. Помните, секса без обязательств не существует, потому что он влияет на такие сферы вашей жизни, как физическое и психологическое здоровье, финансы, даже на социальную коммуникацию. Допустим, вы плохо знакомы с человеком, а вдруг он чем-то болен, а вы об этом даже не подозреваете. Женщина может забеременеть, что круто поменяет всю ее жизнь. Даже если вы замужем, ребенок – это большая ответственность, и оба партнера должны быть к ней готовы. Иначе вам придется разбираться с такими юридическими вопросами, как опека и алименты. К тому же секс сильно влияет на нашу эмоциональную привязанность к человеку. И если он окажется не тем, за кого вы его принимали, это нанесет вам психологическую травму, после которой будет сложно прийти в себя и вновь доверять людям. Наконец, вам придется столкнуться с реакцией друзей, родных и общества в целом. Конечно, все люди разные, и у них не одинаковые взгляды на секс до брака, но стоит ли так сильно рисковать? Это серьезное решение, которое нельзя принимать под влиянием алкоголя, и уж тем более не стоит использовать секс в качестве благодарности за просто хорошо проведенный вечер. Не поддавайтесь на уговоры низа мозга, расплачиваться за его ошибки придется рациональности и интуиции. Подумайте, действительно ли вы готовы к этому? Если вы еще не поняли, каким плачевным последствиям приведет поспешное решение, прослушайте историю о паре, которая проигнорировала все уровни отношений и сразу перешла к последнему. Роковое недопонимание. Когда Натали встретила Питера, ей было 20 лет. У обоих уже случились неудачные отношения, но между ними сразу пробежала искра, и вскоре они оказались в постели. Через несколько месяцев стали жить вместе. Оба решили, что брак их не интересует, ведь это просто формальность. Да и все их друзья, которые играли свадьбу, уже успели развестись, поэтому паре казалось, что сожительство – лучший вариант. Но после рождения второго ребенка они все же решили оформить отношения официально и устроили пышную свадьбу. С тех пор прошло несколько лет, и их друзьям казалось, что у них все ладится, но это было далеко не так. Натали узнала, что Питер изменял ей, и не раз. К тому же он начал пить и все чаще осыпать ее оскорблениями. Это сильно ее подкосило. Она жалела, что вышла замуж. Ни Натали, ни Питер не позаботились о создании фундамента для отношений. Все уровни близости им полностью заменил физический. Обоим казалось, что они успели достаточно хорошо узнать друг друга. В результате единственное, что их связывало – дети. Но этого было недостаточно, и пара развелась. Причем каждый обвинял партнера. Возможно, на начальных этапах отношений им бы удалось решить разногласия, их брак был бы вполне благополучным. Или они вовсе разошлись бы, и всего этого бы просто не произошло. Секс в браке. Физическая близость – важная составляющая романтических отношений между супругами. Это еще одно проявление любви. Но если из-за здоровья, возраста или по каким-то другим причинам в вашей семейной жизни нет секса, не страшно, ведь у вас остаются интеллектуальная, эмоциональная и духовная близость. Порой у партнеров могут быть разные предпочтения и ожидания от секса. Если одному из вас секс нужен чаще, чем другому, вам придется вместе найти решение этой проблемы. Не стоит отказывать супругу в интимной близости без объяснения причин. Это может подорвать ваше взаимное доверие. Ведь чтобы ваш брак был крепким и любовь не угасала, важно поддерживать отношения с партнером на всех уровнях. Все поправимо. Когда мы возвели здание, но совершенно забыли про фундамент, исправить эту ошибку крайне сложно. К счастью, на брак это правило не распространяется. Главное – следовать принципам очарования женственности. Нужно выстроить 4 уровня связи с супругом, научиться понимать его и развивать в себе женственность, очарование и характер. Если вы пренебрегаете любым из 4 уровней, велик риск, что ваш супруг будет искать недостающую ему близость на стороне. Да и вы тоже не сможете жить с человеком, в отношениях с которым вам чего-то не хватает. Пожалуй, легче всего простить измену на интеллектуальном уровне, а вот без эмоциональной, духовной и физической близости обойтись нельзя. Поэтому так важно развивать все 4 стороны ваших отношений. Если вы уже давно состоите в отношениях, но не создавали прочного фундамента, придется выстраивать его с нуля. Да, это страшно. Вдруг в процессе вы поймете, что отношения с данным человеком были ошибкой. Этого может и не случиться, но если произойдет, это даже к лучшему. Вам не придется всю жизнь прожить с посторонним. Так что наберитесь смелости и терпения. Если между вами нет доверия, прийти к нему будет непросто. Не торопитесь и не срывайтесь на супруге, если все развивается не так быстро, как вам хотелось бы. Также будьте готовы к тому, что придется прощать ему ошибки прошлого. Никто не идеален, и если видите, что супруг искренне раскаивается, найдите в себе силы отпустить обиду. Вам поможет духовное развитие. Я так подробно останавливаюсь на этом, потому что мне не раз приходилось видеть, как женщины страдают в наскоро построенных отношениях. Многие из них плохо понимали, как выглядят здоровые, крепкие романтические отношения. В наше время, к сожалению, это никому не объясняют. А некоторые слишком рано соглашались на секс, потому что общество убеждает нас, что физическая близость никак не влияет на наше эмоциональное отношение к партнеру. Мало кто из нас обладает достаточными знаниями в психологии, чтобы это понимать. Еще меньше могут отличить чувства, возникшие вследствие физической близости, от настоящей эмоциональной привязанности. А психологическая травма после неудачных отношений может помешать вам найти ту самую настоящую любовь. Вам может казаться, что вы прекрасно обойдетесь и без серьезных отношений, но разве приятно быть для мужчины просто партнершей на ночь? Ведь вы упускаете возможность найти самого верного спутника жизни и стать для него такой спутницей. Подумайте об этом, прежде чем соглашаться на отношения, построенные лишь на сексе. Сексуальное удовлетворение или как понять, когда вы нашли того самого. Некоторые думают, что у них будет больше шансов найти единственного, если обзавестись как можно большим количеством сексуальных партнеров. Им кажется, что для серьезных отношений важно, чтобы партнеры физически удовлетворяли друг друга. И они убеждают себя, что как только найдут подходящего партнера, забудут про всех остальных и станут хранить верность ему одному. К сожалению, если мужчина хорош в постели, это еще не значит, что вы сможете создать с ним настоящие романтические отношения. Для этого необходимы первые 3 уровня близости. Только все вместе поможет вам понять, насколько подходите друг другу. И нет ничего лучше, чем секс с человеком, которого вы по-настоящему любите. вы получаете от этого совершенно другие эмоции, даже если в сексуальном плане он не идеален. Сколько времени нужно на каждом из уровней, чтобы возникла близость? Это индивидуально для каждой пары зависит от эмоциональной и ментальной зрелости обоих партнеров и их готовности к серьезным отношениям на всю жизнь. Одним требуется много лет, другие могут хорошо узнать друг друга за считанные недели. Кому-то везет, и они устанавливают интеллектуальную и эмоциональную связь уже на первом свидании. К примеру, вот что рассказала моя сестра Мэрили о знакомстве с мужем Крейгом. Мэрили и Крейг. Мы с Крейгом познакомились на свидании вслепую. Сначала я вообще не хотела идти, мне было страшно. Согласилась я только потому, что это свидание устроила моя подруга Марси. Они с Крейгом работали вместе. Марси уверяла меня, что я не пожалею. Только мне еще ни разу не везло с первым свиданием. Наверное, потому что мне казалось, будто обязательно нужно играть определенную роль, развлекать человека, быть вежливой, даже если мне будет скучно. И я с ужасом думала, что делать, если парню вздумается меня поцеловать. Крейг сразу понравился мне внешне, но первые полчаса я все еще чувствовала себя неуютно. Мы говорили о всякой ерунде. Мне это надоело, и я сказала ему: «Расскажи о себе». Крейг до сих пор замечает, что это худший способ лучше узнать человека. Пожалуй, он прав, но в тот раз сработало. Мы перестали обсуждать музыку и фильмы и заговорили о философии, политике, религии. Наш разговор так меня захватил, что не хотелось, чтобы он заканчивался, но у меня были планы на вечер, и мне пришлось уйти. Ни разу за вечер он не сделал мне ни одного комплимента по поводу моей внешности и никак не дал понять, что я кажусь ему привлекательной. Но он все же попросил у меня номер телефона. Правда, прошло целых 2 недели, прежде чем он, наконец, позвонил мне. Я к тому моменту уже решила, что не понравилось ему, и очень удивилась его звонку. Мы договорились встретиться еще раз, и встретились, и снова много разговаривали. До Крейга у меня были отношения, но ни разу я не испытывала такого восторга, как с ним. Я даже не подозревала, что может быть так хорошо от простого общения. Мне хотелось большего, я чувствовала, что нравлюсь ему, но он никак это не показывал, даже не брал меня за руку. Поцеловались мы впервые только через 6 недель после первой встречи. Когда он, наконец, сказал мне, что я красивая, спросила его, почему он не говорил этого раньше. Он ответил: «Я понял, что ты привыкла к таким комплиментам. Честно признаться, если бы Крейг решил поцеловать меня еще на первом свидании, я была бы не против. Если бы сказал мне, что красивая, мне было бы приятно. Но я рада, что он этого не сделал, иначе мы бы погрузились в омут физических отношений и не смогли выстроить фундамент для нашего брака. Некоторые скажут, что 6 недель – слишком короткий срок. Но в создании прочной связи важно не количество, а качество общения. Может, вы быстро преодолеете интеллектуальный и эмоциональный уровень, а создание духовной близости займет больше времени. Не стоит ориентироваться на чужие примеры, сосредоточьтесь друг на друге. Конечно, все мы хотя бы раз мечтали о вечной любви с первого взгляда, но не будем спешить выстраивать отношения, основываясь лишь на первом чувстве. Всегда лучше подойти к этому вопросу тщательнее, чтобы не пришлось корить себя за ошибки. Подытожим. Неважно, встречаетесь ли вы совсем недолго или уже давно живете вместе, в основе настоящих романтических отношений должны лежать 4 уровня близости. Лучше всего выстраивать их в строгой последовательности – интеллектуальный, эмоциональный, духовный и лишь затем физический. Если вы придерживаетесь этой последовательности, у вас будет куда больше шансов найти единственного. Если вы уже замужем, все еще можете развивать и укреплять ваши отношения. Для крепких отношений важно не количество времени, проведенного вместе, а его качество.